13. Юй-Байя, скорбя о друге, разбивает цитру. Рассказ известен, как делился золотом Шуя, но много ли тех, кто понял звук цитры Юй-Байя? Теперь лукавство без царит в общении людей, и безответно светит сердце холоду морей. Как ни рассуждая о дружбе древних, но не было крепче дружбы Гуаня и Бао. Гуань — это Гуань-Иу. Бао — это Бао-Шуя. Когда они занимались торговлей и делили прибыль, Иу часто брал больше, но Шуя не воспринимал это как жадность. Зная, что друг его беден, и когда случилось, что Иу попал в тюрьму, Шуя вызволил его и помог стать министром в княжестве Ци. Такие друзья действительно хорошие друзья. Но понятие «хорошие друзья» может быть передано разными словами. Так людей, которых сближают благожелательное отношение друг к другу, взаимные услуги и помощь, называют близкими друзьями. Тех, кто поверяет друг другу свои тайные думы, душу и сердце, называют сердечными друзьями. Тех же, кто близок по духу, кого связывает общность влечений, мыслей и чувств, называют понимающими звук. Однако обычно и тех, и других, и третьих называют просто хорошими друзьями. Сейчас я расскажу историю о Юй-Байя. Те из вас, уважаемые, кто желает послушать, приблизьте уши и внимайте. А кто не желает, может поступать, как ему будет угодно, ибо говорит понимающий звук, чтобы внимал ему звук понимающий. Но зачем говорить, если видишь с тобой вовсе не звук понимающий? Итак, во времена воюющих царств жил один известный тогда человек по фамилии Июй по имени Жуй. Второе имя его было Байя, а родом он был из Инду, столицы княжества Чу, города, что в нынешнем округе Цзиньчжоу, Фугуане. И хотя Байя был уроженцем Чу, служебная звезда привела его в княжество Цзинь, где он достиг должности советника. Как-то Байя по повелению властителя Цзинь отправился послом в княжество Чу. Надо сказать, что Байя и сам добивался этого назначения. Во-первых, он считал, что талант не подведет доверие владыки, а во-вторых, хотел воспользоваться случаем, чтобы взглянуть на родные места и таким образом из дела одного извлечь двойную пользу. Добравшись сушей до Инду, Байя представился князю и доложил о возложенном на него поручении. Князь устроил в честь Байя пир и оказал ему знаки величайшего уважения. Очутившись в родном городе, Байя, разумеется, побывал на могилах предков и навестил друзей, но, как говорится, каждый служит своему владыке, и Байя, помня о своей миссии, не смел долго задерживаться. Как только с делами было покончено, он нанес прощальный визит чусскому князю, тот одарил его золотом, парчой и распорядился, чтобы почетному гостю приготовили колесницу и заложили четверку лошадей. Но Байя, который 12 лет назад покинул княжество Чу, мыслью тянулся к великолепию гор и рек родной страны, чтобы вволю налюбоваться ими, он решил ехать кружным путем по воде и потому сказал чусскому князю: «Слуга ваш, к сожалению, нездоров. Ему не перенести езды в повозке и быстрого бега коней. Прошу вас разрешить вашему слуге воспользоваться лодкой, чтобы он мог поехать по воде и за время пути немного окрепнуть». Князь унял его просьбе и велел снарядить два судна. Одно предназначалось лично для посла Цзиньского государства, другое — для слуг и вещей. Это были прочные суда с расписными веслами, парчевыми навесами и высокими парусами. Сановники княжеского двора проводили Байя и расстались с ним у самой реки. Влечет, когда к природе поиском красот, смутят ли гор далеких высь безбрежье вод? Байя был человеком одаренным, возвышенной души, а потому великолепие природы, прелестные виды гор и рек захватили его полностью. Плывя под развернутым парусом по скатам лазурных волн, он без конца любовался бирюзой далеких гор и светлым простором спокойных вод. Через несколько дней он достиг Янцзы возле Ханьяна. И было это 15 числа 8 месяца, в день осеннего полнолуния. Вечером внезапно налетел неистовый ветер. Поднялись волны, и стремительным потоком обрушился дождь. Продвигаться вперед не было возможности, и суда пристали к берегу возле утеса. Но вскоре ветер стих, волны улеглись, дождь прекратился, из-за туч выплыла полная светлая луна. Как всегда, после дождя она сияла необыкновенно ярко. Бая сидел в каюте, один, и не находил, чем занять себя. «Сыграю что-нибудь на цитре, чтобы развеять душевную тоску», — решил он и велел прислуживавшему отроку возжечь благовонные свечи. Мальчик возжег курение, принес цитру и положил ее на маленький столик. Бая открыл футляр, подкрутил колки, настроил цитру и заиграл. Не успел он закончить мелодию, как под пальцами, с резким звуком оборвалась струна. Ошеломленный Бая приказал мальчику узнать у кормчего, где они остановились. Оказалось, что судно пристало к подножью утеса, что на берегу есть какая-то растительность, деревья, но нигде не видно людского жилья. «Пустынные горы!» — в крайнем изумлении воскликнул Бая и подумал, «будь здесь город или поселок, можно было бы предположить, что какой-нибудь умный, образованный человек подслушивал мою игру на цитре, и потому звук ее вдруг изменился, и так странно порвалась струна. Но откуда взяться такому слушателю здесь, возле этого пустынного утеса?» «Ага, знаю, вероятно, враги подослали убийцу, или, может быть, это разбойники, выжидающие позднего часа, чтобы проникнуть на судно и ограбить меня. Эй, люди!» — позвал Бая. — Осмотреть берег. Кто-то здесь есть. Если не в гуще ив, то в чаще камышей. Слуги собрали людей, уже готовы были ринуться на берег, как вдруг с берега донесся голос. — Уважаемый господин, что на судне, не извольте подозревать ничего худого. Я ничтожный, вовсе не грабитель и не вор, я дровосек. Я был в лесу, и поздно вечером меня застиг внезапный ливень и страшный ветер. Накидка не защищала от дождя, и я укрылся под утесом. Тут я услышал, как вы заиграли. Немного задержался, чтобы внять звуком цитры. Бая расхохотался. Какой-то дровосек и смеет говорить «внять звуком цитры». Ну ладно, правда или ложь в твоих словах, доискиваться я не стану. Люди, пусть идет прочь. Но человек не уходил. «Уважаемый, вы не правы», — сказал он громко. «Вам разве не известно, что даже в селении из 10 дворов всегда найдется человек и преданный, и честный? Что если в доме благородный человек, к нему извне придет достойный? И если вы с презрением говорите, что в горной глуши некому цитре внимать, то у пустынного берега в этот час ночной и играть, казалось бы, некому было на цитре». Бая обратил внимание, что человек этот говорит не как простолюдин, и подумал, а кто его знает, может быть, он действительно понимает музыку и на самом деле слушал мою цитру. «Ладно, оставьте его», — сказал тогда Бая слугам, а сам подошел к дверям каюты и тоном, в котором уже не было гнева и звучала приязнь, спросил. «Господин на берегу, если вы задержались только для того, чтобы послушать цитру, то, может быть, и знаете, что за мелодию я исполнял». «Если бы не знал, то вряд ли стал бы слушать», — отвечал человек. «То, что вы играли, — скорбь Конфуция по Яньхуэю. Слова же песни таковы. Как жаль, что окончил так рано Яньхуэй короткий свой жизненный век. Думай о нем, не могу я оставить. Виски побелели, как снег. Он с чашей неполную в хижине бедной счастье умел находить». Но на этой фразе струна оборвалась, и вы не успели сыграть последнюю строку. Я помню ее. «И имя оставил потомству навеки, как мудрый святой человек». Бая пришел в восторг. «Уважаемый, «Да вы на самом деле не из невежд простых. Однако вы на берегу, я здесь, на судне. Так разговаривать нам неудобно», — сказал он и распорядился. «Эй, положите сходни, приготовьте поручни и просите господина подняться». Слуги положили сходни, и когда человек поднялся на судно, все увидели, что это действительно дровосек. На голове плетеная шляпа, на плечах травяной плащ, в руках коромысло, за поясом топор, а на ногах соломенные сандалии. Где там было слугам разбирать по его речи, кто он и что он? Они видели перед собой самого обычного дровосека, смотрели на него свысока и даже прикрикнули. «Ты, дровосек, пойдешь в каюту к нашему господину. Смотри, будет что спрашивать, отвечай как следует. Особо важное». Но дровосек попался какой-то странный. «Уважаемый, — сказал он, — не нужно быть такими грубыми. Позвольте оправить одежду, а уж потом представиться». Дровосек снял плетеную шляпу. Голова его оказалась повязанной синим платком. Скинул дождевой плащ. На теле длинная рубаха из грубой темно-синей ткани. Поверх нее широкий пояс, стягивающий талию, холщовые штаны. Не торопясь сложил он у двери плащ, шляпу, топор и коромысло, снял сандалии, стряхнул с них грязь и, надев их, снова спокойно вошел в каюту. На столе перед хозяином ярко горели свечи. Дровосек низко поклонился, не став, однако, на колени, и сказал: «Приветствую вас, высокопочтенный». Но что мог значить в глазах бая знатного сановника княжества Цзинь человек в простой рубахе и грубых штанах? Сойти с места и ответить приветствием — это значило бы утратить подобающее сану приличие. Выгнать неудобно, ведь сам пригласил. И бая, не зная, как быть, чуть приподнял руку. «Прошу без этикета, почтенный друг», — сказал он, и велел отроку подать табурет. Мальчик принес табурет, поставил его в стороне от стола, не на почетном месте, и бая, не считаясь должными приличиями гостеприимства, скривил губы, взглянув в сторону табуретки и сказал: «Присядь-ка». В обращении на «ты» уже проявилось пренебрежение бая к гостю. Но дровосек спокойно сел на табурет без обычных учтивостей и церемоний. Видя, что тот уселся без единого слова, вежливого самоуничижения, бая проявил некоторое раздражение и недовольство. Поэтому, не осведомляясь о фамилии и имени гостя, не приказывая слугам подать чай, он долго сидел молча и, наконец, удивленный, спросил: «Так это ты с берега звуком цитры внимал?» «Нескромно говоря, конечно», — ответил дровосек. «Так вот я хочу спросить тебя», — сказал бая. «Ты говоришь, что задержался, чтобы послушать цитру. Если так, то, может быть, ты знаешь о происхождении ее? Может быть, знаешь, кем она сделана? Что хорошего в ее игре?» В это время явился кормчий. «Ветер благоприятный», — доложил он. «Луна, светло, как днем. Можно отчаливать». «Подождите», — распорядился бая, но дровосек сказал: «Высокопочтенный сударь, вы изволили удостоить меня, ничтожного человека, вопросом. Однако боюсь, что невразумительными и многословными рассуждениями могу задержать вас, и вы упустите попутный ветер». «А я боюсь, что ты не знаешь основ игры и устройства цитры», — усмехнулся бая. «Но, окажись, в твоих суждениях смысл лишиться сана, сочту за дело небольшое, а уж о том, раньше или позже, пуститься в путь, беспокоиться тем более не стану». «Если так», — ответил дровосек, — «тогда я могу позволить себе нескромность начать. Цитра впервые была выточена древним Фуси. Он видел, как животворное начало великих звезд пало в полете на древние платаны, как парою фениксы слетели на дерево это. А феникс — царь среди птиц. Обитает он на платане, вкушает лишь плод бамбука и пьет из источников сладких. Пусть и знал, что платан — одна из отменных пород дерева. А теперь, когда платан воспринял животворное начало природных сил, он становился вполне пригодным для выделки музыкального инструмента, и Фуси повелел срубить его. Высотой дерева было в 33 чи, что соответствовало небу 33. Пусть и рассек его на три части, соответственно, трем созидательным силам природы — небу, земле и человеку. Затем ударил по верхней части и прислушался. Звук был слишком звонок. Пусть и счел эту часть легкой и отверг. Он ударил по нижней части. Звук был слишком глухим. Пусть и нашел эту часть тяжелой и от нее тоже отказался. Тогда он ударил по средней части. Звук подходил по звонкости и чистоте. Он положил этот кусок в вечно текущую воду и вымачивал его 72 дня, сообразно 72 периодам года. Потом он вынул дерево и высушил его в тени. Выбрав счастливый день и час, он с помощью искусного мастера Лю Цзыцы разрезал дерево и выточил из него цитру. И так как это был музыкальный инструмент яшмового пруда, то Фуси назвал его янтарной цитрой. Длиной цитра была в 361 фэнь, что соответствовало 361 градусу окружности неба. Передний конец ее был шириной 8 цуней, соответственно 8 периодам года, задний — шириной в 4 цуня, сообразно 4 временам года. Толщиной цитра была в 2 цуня, сообразно двум началам природы — земле и небу. И было основание цитры в виде головы золотого отрока, середина в виде талии яшмовой девы, а конец — в виде чела бессмертного гения. И были на ней пруд дракона и бассейн феникса, колки из яшмы и золотые перекладины, 12 по числу 12 месяцев в году и еще одна, соответствовавшая високосному месяцу. Сначала на цитре было 5 струн, число их соответствовало 5 элементам — металлу, дереву, воде, огню, земле и 5 музыкальным тонам — гун, шан, дзюэ, джи, юй. На пятиструнной цитре часто играли Яо и Шунь, напевая стихи о южном ветре. И в мире тогда царил великий порядок. Затем, когда князь Вэнь Ван находился в заключении в Юли, он, оплакивая сына своего Бо и Као, добавил одну струну, и полились чистые звуки глубокой печали и безысходной тоски. Струну эту назвали струной Вэнь. Когда же Уван шел походом на Джоу, то песнь раздавалась в войсках, и ликование было в народе. И вот тогда добавлена была еще одна струна, и родились мощные звуки взлета чувств, звуки боевого подъема. Струну эту назвали струною У. Таким образом, к первоначальным 5 струнам добавились еще 2. И называть эту цитру стали семиструнной цитрой со струнами Вэнь и У. Цитра эта требует соблюдения 6 запретов, 7 воздержаний и обладает 8 совершенствами. 6 запретов — это не подвергать сильному холоду, большой жаре, бушующему ветру, бурному ливню, треску грома и обильному снегу. 7 воздержаний — это «по мертвым плачут, не играй», «играют, слышишь, не играй», «хлопочешь, занят, не играй», «без омовения, не играй», «одет небрежно, не играй», «не возжег курений, не играй», «непонимающим, не играй». А 8 совершенств — это непревзойденная выразительность звуков, которых бесподобны чистота, звучность, таинственность, изящество, грусть, величие, тоска, размеренность. И когда искусной игрой на такой цитре достигается высшая красота ее звучания, ревущий тигр умолкает, обезьяний затихает крик, вот в этом и сказывается сила классической музыки. Бая видел, как свободно и легко дровосек говорит о цитре, но все еще сомневался, не овладел ли он этими знаниями понаслышке. А если и так, — подумал он, — все-таки надо отдать ему должное, ибо я решил еще раз испытать дровосека. Теперь, обращаясь к нему уже не на «ты», как раньше, а на «вы», Бая спросил. «Раз вы знаете уважаемые основы музыки, то скажите, как-то раз, когда Конфуций играл на цитре, к нему пришел Янь Хуэй». Еще с улицы Янь Хуэй уловил что-то мрачно-тяжелое в звуках цитры. Ему почудилась в них жажда убийства. Удивленный Янь Хуэй спросил об этом учителя. Конфуций ответил: «Когда я сейчас играл, я заметил, что кошка ловит мышь. Мне хотелось, чтобы кошка схватила ее. И я боялся, что она ее упустит. Вот в звуках цитры и выразилась эта жажда убийства». Из этого видно, в какие тонкости музыки углублялась школа мудрого философа. «Так вот скажите, если бы я, чиновник скромный, стал играть, и в сердце моем были бы думы о чем-то, смогли бы вы, высокочтимый, уловить их в звуках цитры?» Дровосек ответил: «В песнях Мао сказано: когда другой имеет думу, пытаюсь думу угадать. Попробуйте, высокочтимый, сыграйте, а я, ничтожный, буду отгадывать, как подскажет чувство. Но если не угадаю, благоволите не прогневаться». Бая натянул порвавшуюся струну и погрузился в думу. Мысль его устремилась к горным высотам, и он тронул струны. «Да, хорошо», — воскликнул дровосек. «Возвышенно, величественно! Ваши мысли в высоких горах!» Бая ничего не ответил. Он опять сосредоточился, представил себе текущие воды и снова ударил по струнам. «Да, красиво!» — с восхищением отозвался дровосек. «Струящаяся плавность, ваши мысли в текущей воде». В этих двух ответах каждый раз угадывались сокровенные мысли Бая. Пораженный Бая отстранил цитру и встал, приветствуя гостя, как подобает хозяину. «Простите, простите!» — восклицал он. «Да, поистине бывает, что в камне сокрыта бесценная яшма. И если бы по внешнему виду судили о людях, то сколько талантов было бы в мире загублено! Разрешите осведомиться, ваша уважаемая фамилия и ваше благородное имя?» Дровосек склонился и ответил: «Я ничтожный, ношу фамилию Джун, имя мое Хуэй, второе имя Цзыци». «Итак, значит, господин Джун Цзыци», произнес Бая, сложив для приветствия руки. «А ваша высокая фамилия и место вашего почетного назначения?» — в свою очередь спросил Цзыци. «Скромный чиновник Юй-Жуй», — ответил Бая. «Служу при Цзиньском дворе и прибыл в вашу уважаемую страну посланником от Цзиньского князя». «Оказывается, передо мной высокопочтенный господин Бая», — произнес Цзыци. Теперь Бая усадил Цзыци на почетное место гостя, а сам занял место почующего хозяина и приказал мальчику подать чай. После чая, велев принести вина, он сказал: «Хочу воспользоваться вином как предлогом, чтобы продлить беседу с вами. Прошу не пренебречь ничтожностью простого угощения». «Смею ли?» — отозвался Цзыци. Мальчик убрал цитру, и они сели за вино. «По говору вы, конечно, уроженец Чу. Не знаю только, в какой именно местности находится ваша почтенная обитель», — начал Бая. «Неподалеку отсюда», — отвечал Цзыци. «Деревня Цзысянь, в горах Маньшань. И будет та самая глушь». «Деревня Цзысянь», — повторил Бая и одобрительно кивнул головой. «Действительно, собрание талантов. А каково же ваше благородное занятие?» «Рубкой дров я занимаюсь», — ответил Цзыци. Бая усмехнулся. «Господин Цзыци», — обратился он к гостю, — «я простой чиновник и в своих словах не должен был бы выходить за пределы дозволенного. Но разрешу себе нескромность заметить, что на вашем месте я не избрал бы себе такой участи. Почему бы вам с вашим талантом, с вашими знаниями не добиваться почести и славы, не занять должного места при дворе и не оставить в истории своего имени? Почему, напротив, вы ограничиваете свои стремления и мечты лесами и ручьями, допускаете, чтобы следы ваши терялись среди следов простых дровосеков и пастухов? Почему пропадаете здесь в безызвестности?» «По правде говоря, — сказал Цзыци, — в семье нашей лишь престарелые родители мои да я. Живу я жизнью дровосека, чтобы провести возле отца и матери остаток лет их. И на должность, будь она сопряжена со всеми почестями княжеского звания не согласился променять и дня забот о стариках. «Такая сыновняя почтительность поистине редка!» — воскликнул Бая. За разговором шло время. Гость и хозяин, то один, то другой, поднимали чарки и любезно почивали друг друга. Цзэцы, как говорится, был равно спокоен и при унижении, и при возвеличении, и Бая все больше и больше проникался к нему симпатией и уважением. «Которая же весна в цветущей вашей молодости?» — спросил он у Цзэцы. «Попусту прожил уже 27 лет. Я на 10 лет старше вас, но если бы вы не отказались скрепить союзом братским эту встречу и братьями впредь называться, то это бы было подлинной дружбой людей, понимающих звук». Цзэцы рассмеялся. «Нет, высокопочтенный, вы изволите заблуждаться. Вы знаменитый вельможа, важной страны, а я же ничтожество какое-то из глухого края. Мне ли до вас тянуться так высоко и подвергать вас унижению хотя бы самим снисхождением ко мне?» Бая ответил на это. «Знакомы всяких полон свет, но много ли близких нам друзей? Скромный чиновник я, в заботах мечусь в мире сует, и возможность близкой дружбы с человеком высокой души и большого таланта поистине считаю величайшим счастьем всей моей жизни. И если при этом вы говорите о богатстве и знатности, о бедности и простоте как о препятствиях к дружбе, то к какому же тогда разряду людей вы причисляете меня, Бая?» И, приказав отроку сменить свечи и вновь воскурить ароматы, они с Цзэцы тут же в каюте преклонили колено. Бая как старший, Цзэцы как младший торжественно поклялись отныне и впредь называться братьями и ни в жизни, ни в смерти не изменять этой дружбе. Бая велел снова подать вина. Теперь уже Цзэцы настоятельно предлагал Бая занять почетное место. Уступив Цзэцы, Бая, наконец, переставил чарки, переложил палочки, и Цзэцы занял место младшего. Обращаясь друг к другу, как брат к брату, они вели задушевную беседу. «А ведь, когда с тобой желанный гость, не устает душа, когда понявший звук с тобой, беседе нет конца». Увлеченные разговором, они не заметили, как побледнела луна, и поредели звезды. Начало светать, люди на судне уже были на ногах, они налаживали паруса и снасти, готовясь в путь. Цзэцы стал прощаться. Бая поднес другу чарку вина, взял его за руку, вздохнул и сказал: «Дорогой брат, почему так поздно встретились мы с вами и почему должны так быстро расстаться?» У Цзэцы невольно скатилась в чарку слеза. Он залпом выпил до дна, налил ответную чарку и поднес ее Бая. Оба чувствовали душевное влечение и привязанность друг к другу. Им жаль было расставаться. «Душа остается с неудовлетворенными чувствами», — сказал Бая, «и хочется вас удержать, чтобы вместе попутешествовать хоть несколько дней. Скажите, возможно ли это?» «Мне очень хотелось бы сопровождать вас, но что поделаешь, родители мои стары, а ведь сказано, пока отец и мать в живых не странствуют далеко». «Коль ваши почтенные родители живы», — ответил Бая, «то возвращайтесь домой и сообщите им, что едете в Цзиньян проведать меня. Это будет совсем как сказано дальше. А странствуешь, так знать должны, где ты». «Не смею легкомысленно обещать и, в конце концов, не оправдать доверие», — ответил Цзэцы. «Пообещав вам, брат мой, я должен буду выполнить уговор. Но представьте, что я не получу согласия родителей, ведь я тогда заставлю вас где-то там за тысячи ли напрасно дожидаться меня и буду чувствовать себя еще более виновным перед вами, чем теперь». «Да, вы действительно человек благородной и искренней души. Ну ладно, тогда я сам приеду навестить вас в будущем году». «А когда именно, дорогой брат?» — спросил Цзэцы. «Скажите, чтобы я мог знать заранее и встретить вас». Бая стал считать по пальцам. «Прошлая ночь была праздником осеннего полнолуния. Нынче будет 16 число 8 месяца. Значит, приезд, мой дорогой брат, придется опять на самую середину осени, на 15 или 16 день месяца. Вот тогда я и явлюсь с визитом к вам. Но если пройдет 20-е, и я не приеду, не явлюсь и в первых числах последнего месяца осени, тогда считайте, что я не сдержал слова и перестал быть порядочным человеком». Бая тут же велел занести в дневник название места, где живет Цзы Ци, а также день свидания с ним. «В таком случае, — сказал Цзы Ци, — непременно буду в те дни стоять на берегу и почтительно ждать вас. Однако уже совсем рассвело, и я прошу позволить мне откланяться». «Постойте, брат мой», — сказал Бая и велел отроку принести два и золото. Просто, ни во что не обернув слитки, Бая поднес их Цзы Ци и сказал: «Скромный дар этот пусть будет на какое-нибудь лакомство почтенным вашим родителям. Мы люди духовно близкие и ныне побратимы, а потому пренебрегать ничтожностью этого подарка вы не должны». Отказаться Цзы Ци не посмел. Он принял золото, вновь откланялся и с полными слез глазами вышел из каюты. Взяв коромыслы и шляпу, он заткнул за пояс топор, накинул плащ и по сходням перебрался на берег. Бая провожал Цзы Ци, стоя на носу судна, и, роняя слезы, прощался с другом. Не будем говорить о том, как возвратился домой Цзы Ци, и продолжим рассказ о Юйбая. Удар гонга возвестил об отплытии, и судно отчалило. Но теперь Бая было уже не до того, чтобы любоваться величественной красотой гор и рек. На всем остальном пути он с тоскою в сердце вспоминал душевного друга. Еще несколько дней плавания, и Бая покинул судно. Далее он следовал по суше. Там, где он проезжал, становилось известным, что едет советник княжества Цзинь. И никто не решался допускать промедления или пренебрежения. Всюду его ждали повозки и кони. Так он добрался до самого Цзиньяна и явился с докладом к своему повелителю. Время летело, миновала осень, миновала и зима. Как-то незаметно ушла весна и наступило лето. Бая не переставал думать о Цзы Ци. И вот, наконец, мысль, что близок праздник полнолуния, заставила его просить властителя княжества Цзинь разрешить ему на время оставить дела, чтобы съездить на родину. Князь изъявил свое согласие. Бая собрался в дорогу и решил снова отправиться кружным водным путем. Вступив на судно, он сразу же приказал кормчему докладывать о названии каждой бухты или стоянки. Случилось, что как раз ночью 15 числа 8 месяца кормчий доложил, что они подъезжают к горам Маньшань. Бая, с трудом узнав место прошлогодней стоянки, где они встретились с Цзы Ци, приказал встать на якорь, вбить кол и причалиться. Ночь была ясная. Каюту сквозь красный бамбуковый занавес в дверном проеме пробивался лунный свет. Бая велел мальчику поднять занавес, а сам вышел из каюты и поднялся на палубу. Стоя на носу джонки, он смотрел на небо, на созвездие Большой Медведицы. Ему казалось, будто небо и земля слились в одно необозримое пространство, где уже ничего нельзя было различить, кроме тысячи мелькающих ярким светом желтых светлячков. Любуясь этой удивительной картиной, Бая вспомнил о прошлогодней встрече с другом, когда вдвоем они сидели при луне после ливня. «И вот я снова здесь, и опять великолепная выдалась ночь. Но он обещал ждать на берегу. Почему же никого не видно? Неужели он пренебрег обещанием?» «Ну да, понятно», — подумал Бая немного погодя, «ведь мимо этих берегов проходит немало судов. А я в этот раз плыву на другом судне. Откуда же ему знать, что я уже здесь? Надо сыграть. В прошлом году я привлек его игрой на цитре. Сыграю и нынче какую-нибудь мелодию. Если брат услышит, непременно придет». Бая приказал мальчику поставить рядом с ним столик, принести цитру и возжечь курение. И вот Бая достал из футляра цитру, стал подворачивать колки и настраивать струны. Но едва он провел рукой по струнам, как уловил звуки скорби и печали в тоне струны шан. Бая прекратил игру. Какая грусть и печаль в этих звуках! Не иначе, как у брата дома горе. Ведь в прошлом году он говорил, что родители его в преклонном возрасте. Может быть, умер отец или скончалась мать. Как сын с большим почтением, относящийся к своим родителям, он, решая, что важнее, конечно, скорее нарушит слово, данное мне, нежели в такое время оставит дом. Поэтому, наверное, он и не пришел. Завтра с утра я непременно сам отправлюсь к нему и все разузнаю. Тут Бая велел мальчику убрать цитру и столик и, спустившись к себе, лег. Всю ночь Бая не спал. Он с нетерпением ждал, когда рассветет. Но, как назло, не рассветало. Ему хотелось, чтобы скорее занялась заря, но она все медлила. Он смотрел, как луна смещалась с бамбукового занавеса и как, в конце концов, из-за гор показалось солнце. Бая встал, умылся, причесался, оделся и велел отроку с цитрой сопровождать себя. На всякий случай Бая взял с собой 10 и золота. «Если брат в трауре, это будет поминальным подарком», — подумал он. Сопровождаемый мальчиком, Бая сошел по сходням на берег и двинулся вперед узкой дорожкой. Пройдя около 10 ли, они вышли из ущелья. Здесь Бая остановился. «Почему вы не идете дальше, господин?» — почтительно склонился мальчик. «На юг и на север тянутся горы, а с востока на запад проходит дорога. По ней можно направиться в любую сторону, и в ту, и в другую. Дорога большая, проезжая. Но как знать, в какой стороне деревня Цзысянь? Подождем кого-нибудь из здешних, расспросим толком, тогда и пойдем дальше». Бая присел на камень передохнуть, а мальчик стал позади него. Через некоторое время слева на дороге показался старик. Борода его свисала нитями яшмовой белизны, и волос завивался серебристым шелком. В соломенной шляпе, в грубой одежде, с посохом в левой руке, с бамбуковой корзинкой в правой, старик медленно шел по дороге. Бая встал, оправил платье и шагнул ему навстречу с приветствием. Старик, не торопясь, опустил на землю корзинку, подняв руки, поприветствовал Бая и спросил: «Что изволите приказать, уважаемый?» «Разрешите узнать у вас, в какую сторону надо идти по этой дороге, чтобы попасть в деревню Цзысянь?» «И в ту, и в другую сторону дорога ведет к деревне Цзысянь. Но по левую руку отсюда будет верхняя Цзысянь, а по правую — нижняя. От одной до другой 30 ли по большому проезжему тракту. Если вы выйдете из долины, то окажетесь как раз на полпути от обеих деревень. В одну сторону 15 ли, в другую 15. Не знаю, в какую из этих деревень вам угодно попасть». Бая молчал. «Брат ведь умный человек», — думал он про себя, а поступил так бестолково. «Ведь знал же, что здесь две деревни Цзысянь, значит, точно нужно было сказать, верхняя или нижняя». Бая все стоял в нерешительности, тогда старик сказал: «Вы так задумались, уважаемый. По всей вероятности, вам не объяснили, что здесь две деревни Цзысянь. Так что вы не знаете, в какую из них вам идти». «Именно так», — ответил Бая. «Видите ли», — стал объяснять старик, — «в обеих деревнях всего-то 20 семей. Почти все это люди, которые удалились от житейской суеты и скрываются здесь от мира. Я прожил тут уже много лет. А как говорится, когда лет 30 живешь на месте одном, каждый тебе родня. Так что все эти люди, если не мои родственники, то уж друзья непременно. Вы, почтеннейший, вероятно, направляетесь в деревню Цзысянь к какому-нибудь другу. Так назовите только фамилию и имя того, кого вы разыскиваете, и я вам скажу, в какой деревне он живет». «Скромному ученику вашему», — ответил Бая, — «нужно было бы попасть в дом джунов». Когда старик услышал слова «дом джунов», из его подслеповатых глаз полились слезы. И он проговорил: «К какому-нибудь другому идти вы можете, а к джунам уже не стоит». «Это почему?» — в изумлении спросил Бая. «Скажите, сударь, а кого именно разыскиваете вы из дома джунов?» «Я ищу Цзыцы». Старик разрыдался. «Цзыцы? Джун Хуэй? Это ведь мой сын!» — воскликнул он. «В прошлом году, 15 числа 8 месяца, он возвращался поздно вечером из леса, и случай свел его с советником Цзиньского княжества господином Юйбая. Они долго беседовали, и обнаружили общность мыслей и чувств, которая влекла их друг к другу. При расставании Юйбая подарил сыну два и золота, и сын мой, накупив книг, стал усиленно заниматься. Я же, тупой неуч, не удерживал его, и вот целыми днями он в лесу рубил дрова, а по вечерам занимался, не щадя себя. Но силы его истощились, он заболел, и в несколько месяцев его не стало. У Бая внутри словно все оборвалось. Хлынули слезы. С воплем он упал на земь и лишился чувств. В недоумении и испуге сам в слезах старик Джун стал поднимать Бая. «Кто этот господин?» — спросил он, обращаясь к мальчику. Тот шепнул ему на ухо. «Это и есть сам господин Юйбая. Так это значит, друг сына моего?» Тем временем Бая пришел в себя. Сидя на земле, Бая бил себя в грудь и неудержимо рыдал. «Брат, дорогой мой!» — сокрушался он. «А я еще вчера, причаливая к берегу, говорил, что ты пренебрег обещанием. Но ты, оказывается, был уже духом бесплотным в глубинах подземных потоков. Ты так одарен был, и так мало ты прожил!» Престарелый Джун, утирая слезы, увещевал Бая. Сдерживая рыдание, Бая поднялся и снова приветствовал старого Джуна низким поклоном, не смея, однако, называть его почтенным дедом, а обращаясь к нему как к дяде, желая этим показать, что братские отношения его с Цзыци распространяются на всех членов семьи. «Почтенный дядюшка, тело вашего сына все еще дома или его уже похоронили? В двух словах и не высказать всего», — ответил тот. «Перед самой кончиной сына я со старухой своей сидел у его постели, и вот что он говорил, прощаясь с нами. Долог или короток век, воли небес. Увы, при жизни я не смог выполнить сыновнего долга по отношению к родителям, но я хочу сдержать обещание, данное другу. Я связан словом с цзиньским советником, почтенным Бая. Так прошу после моей смерти зарыть меня на берегу у горы Маньшань. Я не мог не исполнить последнего желания моего сына», — продолжал старый Джун. «Холм свежей земли, справа от той узкой тропинки, где вы сейчас проходили, это и есть могила моего сына. Сегодня сотый день после его кончины. Я шел сейчас к нему, вот взял с собой связку бумажных денег, чтобы придать их огню перед его могилой. И так неожиданно встретил вас. В таком случае прошу позволения пойти вместе с вами, поклониться ему у его могилы», — сказал Бая и велел мальчику унести бамбуковую корзинку старца. Престарелый Джун двинулся вперед, показывая дорогу. Бая с мальчиком последовали за ним. Они снова оказались в ущелье и слева от дорожки увидели холм свежей земли. Бая оправил платье и опустился на колени. «Брат мой, ты мудрый был при жизни, а после смерти ты светлым духом стал. И недостойный брат твой, я этим поклоном, можно сказать, навеки прощаюсь с тобой». И, кланяясь, Бая снова разрыдался. Плач этот потревожил жителей окрестных мест. И тот, кто мимо проходил, кто был поодаль или вблизи, все, услышав скорбный плач, пришли узнать, в чем дело. Люди столпились возле могилы, и когда они узнали, что это придворный сановник прибыл почтить память Джун Цзыци, то каждый из них старался протиснуться вперед, поглядеть. Бая, не имевший при себе никаких жертвенных подношений, которые могли бы послужить выражением его чувств, велел мальчику вынуть из футляра цитру. Положив ее на жертвенный камень, он сел перед могилой, подобрав под себя ноги, и, обливаясь слезами, заиграл. Когда собравшиеся услышали звуки цитры, они захлопали в ладоши, расхохотались и разошлись. Сыграв мелодию до конца, Бая спросил: «Дядюшка, играя на цитре, я с бесконечной скорбью в душе оплакивал вашего сына и моего брата. Так почему же они смеялись?» «Жители деревенской глуши не понимают тонкости музыки. Услыхав звуки цитры, они сочли игру за развлечение и потому рассмеялись». «Вот как!» — проговорил Бая. «А вы не знаете, дядюшка, что я сейчас играл?» «Когда-то в молодости я и сам неплохо играл», — ответил престарелый Джун. Но стар нынче я. 5 органов чувств моих теперь не те. Смешалось как-то все. И я давно уже не разбираюсь в этом. Повинуясь сердцу, рука моя перебирала струны, и в песне этой я плакал от зыцы. Я вам спою ее. «Да, я желал бы ее услышать», — сказал Джун, и Бая запел. «Вспоминаю встречу с тобой осенью в прошлом году на речном берегу. Сегодня я снова пришел, но тебя, понявшего звук, уж не вижу. Вижу лишь насыпь могильной земли. Сердце пронзило мне жгучая боль. Боль сердца, сердце боль. Слезы невольно текут, как ушедшая радость горька. Над рекой даже встали тучи печали. О, дзыцы, дзыцы, дзыцы, дзыцы. Нашей дружбе с тобой нет достойной цены. Хоть всю землю теперь мне до края небес обойти, не с кем будет уж слово сказать. Эта песня замрет, больше мне не играть. И цитре моей быть только с тобой. Тебе ее должен отдать». Тут Бая выхватил нож, рванул по струнам и, подняв цитру, со всей силы ударил ею о жертвенный камень. Разлетели золотые подставки, яшмовые колки. «Зачем бы разбили цитру?» — воскликнул ошеломленный Джун. Бая ответил: «Прекрасной цитры нет, разбита. Песни не звучать. Ведь если нет дзыцы со мною, для кого играть? Мне все друзья, когда весной веет от лица, но понимающего звук трудно отыскать». «Как все это грустно, как грустно», — проговорил старый Джун. «Но скажите, дядюшка, ваш высокочтимый дом находится все-таки в верхней или нижней Цзысяне?» — спросил Бая. — Убогая хижина моя в деревне Верхняя Цзысянь. 8-м домом будет. Но к чему вы снова теперь спрашиваете об этом? Тогда Бая сказал: — С горем и болью в сердце своем я не решусь уже последовать за вами, почтенный ваш дом. С собой у меня 10 и золото. Половину этих денег позвольте за сына вашего преподнести вам на какое-нибудь лакомство. Другая пусть пойдет на несколько му жертвенной земли. И будет у вас хоть что-то на должный уход за могилой. Когда я вернусь ко двору, я подам прошение, чтобы мне разрешили оставить службу, и тогда заберу вас с тетушкой в свой скромный дом, где вы проведете положенные вам от неба годы. Я — это дзыцы, дзыцы — это я. Поэтому не считайте меня чужим и не отвергайте мою просьбу». Тут же, приказав отроку достать золото, Бая собственноручно поднес его престарелому Джуну и, рыдая, склонился пред ним. Джун ответил поклоном: «Долго еще не могли они расстаться». Рассказ этот называется «Юй Бая, скорбя о друге, разбивает цитру». Впоследствии, восхищаясь этой дружбой, кто-то написал следующие стихи: «Богатый и властный, с подобным себе, дружбу легко заведет. Но вспомнит ли кто из ученых мужей друга, понявшего звук? Покинул давно мир сует Джун Цзыци, умер давно Юй Бая. А предание о цитре разбитой живет 1000 лет среди людей».